Добрый день. У вас есть места? Вам повезло. Зимой в нашем городе немного туристов, поэтому у нас есть места. Нам нужен двухместный номер со всеми удобствами на 3 дня. Пожалуйста. У нас есть двухместные номера со всеми удобствами. Номер стоит 1800 рублей в сутки. Как дорого. А у вас нет номера подешевле? К сожалению, нет. Все недорогие номера заняты. Ничего. Мы возьмем этот номер, но на 2 дня. Как, Максим, ты согласен? Это выход. Я согласен. Заполните, пожалуйста, эти анкеты и дайте мне ваши паспорта. Скажите, пожалуйста, как от вашей гостиницы доехать до центра города? Это недалеко. Несколько остановок на автобусе. Вы выйдете из гостиницы и пойдете налево. Пройдете 2 дома, там будет остановка. Все автобусы идут в центр. Спасибо.